Глава третья. Пробуждающее переживание. Один из самых известных героев мировой литературы – Эбенезер Скрудж, нелюдимый, скупой старик из повести Чарльза Диккенса «Гимн Рождеству». Однако в романе с ним произошла удивительная метаморфоза. Его ледяное спокойствие вдруг растаяло, и он превратился в щедрого, добросердечного человека, всегда готового помочь ближнему. Что же произошло? Что вызвало эту метаморфозу? Не его совесть и не сердечность святочных поздравлений. На самом деле он испытал на себе экзистенциальную шоковую терапию, или, как я буду называть ее дальше, пробуждающее переживание. Скруджа посетил призрак будущего, призрак наступающего Рождества, и устроил ему хороший сеанс шоковой терапии, предложив заглянуть в будущее. Скрудж видит собственную смерть, наблюдает, как незнакомые люди дерутся за его вещи, даже за простыни, и слышит, как легко и непринужденно обсуждают его смерть. Затем призрак будущего ведет Скруджа на церковный двор и показывает его собственные похороны. Скрудж в ужасе смотрит на надгробие, ощупывает свое имя на камне, и в этот момент его личность изменяется. Буквально в следующей сцене Скрудж предстает перед нами новым человеком, способным на сочувствие и сострадание. В литературе и кинематографе много примеров пробуждающих переживаний, конфронтаций со смертью, обогащающих нашу жизнь. Пьер Безухов, герой эпопеи Толстого «Война и мир», встречается со смертью в плену у французов, когда на его глазах расстреливают его товарищей, а ему чудом удается избежать гибели. После этого случая Пьер, заблудшая душа, полностью меняется и до конца романа действует как человек, ощущающий полноту и смысл жизни. Достоевский реально пережил похожую ситуацию в возрасте 28 лет, когда буквально в последний момент смертный приговор был заменен каторгой. После этого его жизнь тоже изменилась. Задолго до Толстого мыслители древности напоминали нам о взаимозависимости жизни и смерти. Стоики, например, Хрисипп, Зенон, Цицерон, Марк Аврелий, говорят о том, что научиться правильно жить – значит научиться правильно умирать. И наоборот, умение правильно умирать – это умение правильно жить. Цицерон писал, что философствовать – значит готовиться к смерти. А святой Августин отмечал, что душа человека рождается только перед лицом смерти. Многие средневековые монахи хранили в своих кельях человеческие черепа, чтобы сосредоточиваться на мысли о смерти и о том, чему она учит живущих. Монтень говорил, что окна кабинета писателя должны выходить на кладбище. Это делает мысли отчетливее. Вот таким образом великие учителя сквозь тьму веков напоминают нам о том, что хотя физически смерть нас уничтожает, идея смерти дарует нам спасение. Давайте более пристально рассмотрим эту мысль. Что значит «дарует спасение»? Спасение от чего? И каким образом идея смерти может нас спасти? Различие между «каковы вещи» и «вещи существуют». Диалектика, предложенная Хайдеггером, немецким философом XX века, проливает свет на этот парадокс. Он высказал идею о двух модусах существования – повседневном и онтологическом. Онтология от греческого «онтос» – бытие, существование, то есть наука о бытии. В повседневном модусе мы поглощены тем, что вокруг, и интересуемся, каковы вещи. В онтологическом же модусе, в модусе осознания бытия, мы сосредоточиваемся на чуде бытия как такового и восхищаемся уже тем, что вещи и мы сами есть, то есть существуют, обладают бытием. Здесь пролегает ключевое различие между подходами «каковы вещи» и «вещи существуют». Поглощенные повседневным модусом, мы обращаем внимание на такие незначащие моменты, как внешность, стиль одежды, богатство, престиж. С другой стороны, живя в онтологическом модусе, мы не только лучше осознаем бытие, смерть и другие неотъемлемые свойства жизни, но приобретаем больше желания и возможности значительно изменить мир. Мы готовы взять на себя основную задачу человека – построить истинную жизнь, наполненную смыслом, деятельностью, основанную на чувстве связанности с людьми и ведущую к самореализации. В пользу этой точки зрения говорят многочисленные рассказы о резких и бесповоротных изменениях, вызванных ситуацией конфронтации со смертью. В течение 10 лет я активно работал с пациентами, которым грозила смерть от рака. Я обнаружил, что вместо того, чтобы погрузиться в парализующее отчаяние, многие из таких больных, напротив, резко менялись в лучшую сторону. Они перестраивали свою жизнь, меняя приоритеты, начинали относиться к мелочам так, как они того заслуживают. Эти люди почувствовали себя вправе не делать того, чего им на самом деле не хотелось. Они начали глубже общаться с теми, кого любили, и по-настоящему ценить самые простые явления жизни. Смену времен года, красоту природы, прошедшее Рождество или Новый год. Многие люди рассказывали, что стали меньше бояться других людей, более охотно шли на риск, меньше боялись быть отвергнутыми. Один из моих пациентов в шутку заметил, что рак излечивает психоневроз, а другой сказал так: «Как жаль, что для того, чтобы научиться жить, мне понадобился рак, исковеркавший мое тело». Пробуждение в конце жизни. Главный герой повести Льва Толстого – чиновник средних лет, не представляющий собой ничего особенного, но заносчивый и поглощенный собой. Долго и мучительно умирает от болезни желудка. Чувствуя приближение смерти, Иван Ильич понимает, что всю свою жизнь он заслонял свое сознание от идей смерти, заботясь о внешности, деньгах и престиже. Каждый, кто высказывает безосновательные надежды на его выздоровление, приводит Ивана Ильича в ярость, потому что продлевает эту ложь. Однажды, ведя удивительный разговор в самой глубине своего «я», Иван Ильич внезапно осознает с потрясающей ясностью, что он плохо умирает, потому что плохо жил. Вся его жизнь была неправильной. Скрываясь от смерти, он скрывался и от самой жизни. Иван Ильич сравнивал свою жизнь с ощущением, которое часто испытывал в железнодорожном вагоне. В то время как ему казалось, что он движется вперед, вагон на самом деле катился назад. Короче говоря, Иван Ильич испытал осознание бытия. Чувствуя приближение смерти, он обнаруживает, что у него еще есть время. Он начинает понимать, что не он один, все живые существа должны умереть. Он открывает новое для себя чувство – сострадание. Начинает чувствовать нежность к другим людям, к маленькому сыну, который целует его руку, к молодой жене. Ему жаль, что он обрекает их на страдания, и когда к нему наконец приходит смерть, он встречает ее уже не с болью, но с радостью сострадания. Эта повесть не только литературный шедевр, а еще и очень эффективный урок. Ее необходимо перечитывать тем людям, которым предстоит находить слова утешения для умирающих. Но если подобное состояние осознанности бытия ведет к важным изменениям личности, то как же можно перейти от модуса повседневности к модусу готовности к переменам? Мало просто хотеть. Не всегда помогает и упорное стремление. Как правило, переход из повседневного модуса в онтологический совершается в результате экстраординарного и необратимого события, переживаемого человеком. Именно это я называю пробуждающим переживанием. Но где же взять такое переживание в нашей обыденной жизни? Ведь не каждому из нас грозит расстрел, и не каждого посещает призрак будущего. Из своего опыта я сделал вывод, что лучшими катализаторами пробуждающих переживаний выступают следующие экстремальные события. Горе от потери любимого человека. Смертельная болезнь. Разрыв любовных отношений. Жизненная веха, например, 50-, 60-, 70-летие. Тяжелое потрясение. Пожар, изнасилование, ограбление. Уход из дома выросших детей. Ситуация пустого гнезда. Потеря работы. Смена сферы деятельности. Уход на пенсию. Переезд в дом престарелых. Необычные по силе сновидения, передающие послание из глубин нашего «я». Случаи, взятые из моей практики, показывают, что пробуждающее переживание может принимать самые разные формы. В Все способы, которые я предлагаю своим пациентам, доступны каждому. Вы можете выбрать один из них, изменить его по вашему желанию и помочь не только себе, но и тем, кого любите. Горе как пробуждающее переживание. Горе и тяжелая потеря часто могут вызвать осознание бытия. Это произошло с Элис, которой пришлось справляться не только со смертью мужа, но и с переездом в дом престарелых. С Джулией, чье горе от потери друга подняло на поверхность ее страх смерти. С Джеймсом, годами носившим внутри скрытую боль от смерти своего брата. История Элис. Извечное непостоянство. Элис долгое время была моей пациенткой. Насколько долго? Держитесь крепче, мои молодые читатели, которым знакома краткая терапевтическая модель последних лет. Я работал с ней более 30 лет. Конечно, не 30 лет подряд, хотя я уже говорил, что некоторым людям действительно необходимо длительное поддерживающее лечение. Элис впервые обратилась ко мне в возрасте 50 лет. Они с мужем держали магазин музыкальных инструментов. Причиной обращения ко мне стали нарастающие конфликты с сыном, а также с некоторыми друзьями и покупателями. Мы встречались с ней один на один в течение 2 лет, а потом она еще 3 года участвовала в групповой терапии. Хотя терапия значительно помогла Элис, в течение следующих 25 лет она несколько раз вновь обращалась ко мне в периоды значительных жизненных кризисов. В последний раз я посетил ее на смертном одре. Ей было 84 года. Ситуация Элис многому научила меня. Я многое узнал о кризисных этапах второй половины жизни. То, о чем я хочу рассказать, произошло во время нашего последнего курса терапии. Когда мы начали работать, Элис было 75 лет. Курс продлился 4 года. Элис обратилась ко мне, когда у ее мужа обнаружили болезнь Альцгеймера. Она нуждалась в поддержке. Вряд ли есть что-то ужаснее этого испытания. Наблюдать, как медленно, но неуклонно разрушается разум вашего спутника жизни. Элис страдала, видя, как ее муж неотвратимо продвигается по пути болезни. Вначале полная потеря кратковременной памяти и, как следствие, постоянно теряющиеся ключи и бумажники. Дальше он стал забывать, где поставил машину, и Элис приходилось носиться по городу в поисках автомобиля. Потом начал блуждать по кварталу и не мог отыскать собственный дом без помощи полиции. Затем перестал ухаживать за собой. Потом пришла полная зацикленность на себе и потеря всяческого сочувствия. Последней каплей для Элис стало то, что ее 55-летний муж перестал ее узнавать. После смерти Альберта мы работали с чувством скорби и больше всего с тем напряжением, которое она чувствовала, когда горе от потери мужа, которого она знала и любила с ранней юности, смешивалось с чувством облегчения. Ей больше не нужно было нести груз заботы о том совершенно чужом человеке, в которого он превратился. Через несколько дней после похорон, когда друзья и близкие вернулись к своим делам и заботам, и она осталась одна в пустом доме, пришел новый страх. Элис стала казаться, что среди ночи в дом ворвется незнакомец. Этому не было никаких видимых причин. Ее добропорядочный квартал уровня среднего класса оставался таким же безопасным, каким был до сих пор. Элис была хорошо знакома с соседями. Один из них был полицейским. Возможно, женщина чувствовала себя незащищенной из-за отсутствия мужа. Хотя уже много лет он был физически недееспособным. Его присутствие вызывало у нее чувство безопасности. Источник страхов был обнаружен с помощью одного сновидения. Я сижу на бортике бассейна, ноги свисают в воду. Вдруг я вижу огромные листья, которые тянутся ко мне из воды и начинают дрожать от страха. Я чувствую, как они трутся о мою ногу. Господи, даже сейчас, вспоминая об этом, я начинаю дрожать. Они черные и по форме напоминают яйцо. Я пытаюсь двигать ногами, чтобы создать волны и отбросить эти листья, но к ногам привязаны мешки с песком, они тянут их вниз. А может быть, в этих мешках известь. «Вот тогда у меня началась паника», — рассказывает Элис. И я с криком проснулась. Я еще долго боялась заснуть, чтобы снова не увидеть этот сон. Истолковать значение сна помогла одна ассоциация. «Мешки с известью? Как вы думаете, что это значит?» — спросил я. «Похороны», — ответила Элис. «Разве не известь бросали в те общие могилы в Ираке и в Лондоне во время эпидемии чумы?» Итак, незнакомцем, который мог вломиться в ее дом, была смерть. Ее смерть. Смерть мужа сделала ее беззащитной перед лицом смерти. «Если умер Альберт, значит, могу умереть и я. Значит, я тоже умру», — говорила Элис. Спустя несколько месяцев после смерти мужа женщина решила покинуть дом, в котором прожила 40 лет, и переехать в дом престарелых. Там предлагалось медицинское обслуживание, в котором Элис очень нуждалась. У нее была тяжелая гипертония и серьезные проблемы со зрением. Приняв это решение, Элис стала беспокоиться о том, как распорядиться своими сбережениями. Она не могла думать ни о чем другом. Переезд из большого дома с четырьмя спальнями, где было много мебели, старинных музыкальных инструментов, а главное — воспоминаний, разумеется, означал, что ей нужно как-то распорядиться всеми этими богатствами. Единственный ребенок Элис, вечно странствующий сын, в тот момент работал в Дании. Он жил в маленькой квартирке, и там не было места для ее вещей. Особенно трудно было решить, что делать с музыкальными инструментами, которые они с Альбертом коллекционировали на протяжении всей совместной жизни. Часто оставаясь наедине со своей ускользающей жизнью, она слышала призрачные звуки. Был ли то ее дед, играющий на виолончели Пауло Тесторо 1751 года, или муж, играющий на английском клавесине 1775 года, который она так любила. А затем возникали звуки английского концертина или мелодии с диска, подаренного родителями на ее свадьбу. Каждая вещь в доме рождала море воспоминаний, которые ей не с кем было разделить. Элис говорила мне, что все эти вещи попадут в руки чужих людей, которые никогда не узнают их историю и никогда не будут любить их так, как она. В конечном итоге ее смерть сотрет все эти богатые воспоминания, живущие в клавесине, виолончели, во флейтах, дудочках и других предметах. Ее прошлое умрет вместе с ней. День ее переезда все приближался. Мало-помалу мебель и другие вещи исчезали из дома. Что-то было продано, что-то подарено друзьям или просто незнакомым людям. Дом потихоньку пустел, и паника Элис росла. Особенно тяжелым был ее последний день дома. Новые владельцы собирались сделать полную перепланировку и настаивали на том, чтобы дом был оставлен абсолютно пустым. Даже книжные шкафы пришлось убрать. Глядя на то, как отодвигают от стены книжные полки, Элис с удивлением обнаружила голубые полосы краски за ними. Голубые, как яйца дрозда. Внезапно Элис вспомнила этот цвет. 40 лет назад, когда она только переехала в этот дом, стены были именно такого цвета. Впервые за все эти годы она припомнила лицо женщины, у которой купила дом. Измученное лицо, тоскующей, безутешной вдовы, которой, как и Элис сейчас, очень не хотелось покидать свой дом. Теперь Элис тоже была вдовой, такой же безутешной, и ей также была ненавистна мысль о переезде. Жизнь — это парад, который проходит мимо. Но, разумеется, она всегда знала о ее приходящести. Недаром же она целую неделю ходила на медитативный семинар, где вновь и вновь повторялось слово «аникка», употребляющееся в палийском каноне в значении «приходящесть». Но, как и везде, существует огромная разница между знанием о чем-то и знанием из собственного опыта. Элис действительно осознала, что и она приходящая, и, как и все бывшие жильцы этого дома, просто прошла мимо него. Но приходящий и сам дом, когда-то он уступит место другому строению. Процесс освобождения от своих вещей и переезд стал для Элис тем самым пробуждающим переживанием. Она всегда жила в теплой и удобной иллюзии, что ее жизнь заботливо соткана и со вкусом обставлена ее руками. Теперь она поняла, что все ее богатства лишь скрывали от нее бессмысленность существования. На нашем очередном сеансе я прочел ей вслух отрывок из «Анны Карениной» Толстого, котором Алексей Александрович, муж Анны, понял, что она действительно уходит от него. Теперь он испытал чувство, подобное тому, которое испытывал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту, и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина это была сама жизнь. Мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. Так и Элис ощутила слабый проблеск моста жизни и полнейшую пустоту под ним. Цитата из Толстого помогла Элис отчасти от того, что ее собственная ситуация получила название и таким образом стала более близкой и подконтрольной, отчасти из-за наших отношений, проявившихся в этом действии. Элис вполне оценила то, что я потратил время, чтобы найти свои любимые строки Толстого и прочесть их ей. История Элис иллюстрирует некоторые идеи, которые еще не раз будут обсуждаться в этой книге. Во-первых, смерть мужа вызвала появление страха ее собственной смерти. Сначала он воплотился в страх вторжения незнакомца, затем в ночной кошмар, и, наконец, уже более открыто в скорбные мысли: «Если он может умереть, значит, умру и я». Все эти переживания, вкупе с потерей ценных вещей, наполненных воспоминаниями, помогли Элис перейти в онтологический модус бытия, что привело к важным изменениям ее личности. Родители Элис умерли очень давно, и вот теперь смерть спутника жизни поставила женщину перед лицом бренности существования. Теперь никто не стоял между ней и ее могилой. Нет, эта ситуация ни в коем случае не является особенной. Я еще не раз подчеркну, что обычно, хотя зачастую и неосознанно, скорбь человека, перенесшего утрату, отягощается его конфронтацией с собственной смертью. История Элис получила неожиданную развязку. Когда подошло время переезжать в дом престарелых, я боялся, что женщина может впасть в глубокое безнадежное отчаяние. Однако через два дня после переезда Элис вошла в мой кабинет легкой, чуть ли не игривой походкой, и то, что она сообщила, глубоко меня поразило. «Я счастлива!» — вот что она сказала. «За все годы нашей работы я не припомню ни одного сеанса, который так бы начинался. Чем же вызвана ее эйфория? Я всегда учил своих студентов тому, что выявление факторов, которые улучшают самочувствие пациентов, настолько же важно, как и понимание усугубляющих факторов». Источник счастья Элис находился в далеком прошлом. Она выросла в приюте, всегда делила комнату с другими детьми, рано вышла замуж и переехала к мужу. Всю свою жизнь она мечтала об отдельной комнате. В ранней юности ее поразила книга Вирджинии Вульф «Собственная комната». И вот, наконец, в возрасте 80 лет у нее появилась своя комната в доме престарелых, что делало ее счастливой. Но дело было не только в этом. Элис почувствовала, что ей дается возможность заново прожить определенную часть жизни, побыть одной, самой по себе, без кого-либо еще, и на этот раз суметь воспринять это правильно. Наконец, она могла позволить себе быть свободной и ни от кого не зависеть. Только люди, глубоко привязанные к ней и досконально знакомые и с ее прошлым, и со всем ее бессознательным, способны правильно понять такой исход, при котором личное, бессознательное, историческое оказывается сильнее экзистенциальных вызовов. В благополучии Элис сыграл роль и другой фактор – чувство освобождения. Избавление от мебели обернулось для нее не только потерей, но и облегчением. Ее многочисленные вещи представляли ценность, но были отягощены грузом воспоминаний. Избавление от них было сродни выходу из кокона. Освобожденная от призраков и руин прошлого, Элис обрела новое пространство, новую кожу, новое начало, новую жизнь в возрасте 80 лет. История Джулии. Замаскированный страх смерти. 49-летняя Джулия, психолог из Англии, ныне живущая в Массачусетсе, попросила меня провести с ней несколько сеансов во время ее двухнедельного визита в Калифорнию. Она хотела разобраться с проблемой, которая не была решена в ходе предыдущего лечения. За два года, прошедшие со смерти ее близкого друга, Джулия не только не смогла оправиться от потери, но и начала обнаруживать ряд симптомов, серьезно отражавшихся на ее жизни. Она стала очень мнительна. Любое легкое недомогание вызывало у нее тревогу, и женщина спешила обратиться к врачу. Более того, ей стало страшно кататься на коньках и лыжах, плавать под водой, хотя раньше она спокойно этим занималась. Ее стало пугать все, что подразумевало малейший риск. Даже езда на машине превратилась в проблему, а перед посадкой на самолет она была вынуждена принимать валиум. Было очевидно, что смерть друга вызвала в ней сильный, хотя и слегка замаскированный, страх смерти. Пытаясь выявить эволюцию ее представлений о смерти предельно честно и без эмоций, я выяснил, что, как и многие из нас, она впервые встретилась со смертью в детстве. Мертвые птицы и насекомые, похороны бабушки и дедушки. Вот ее первые встречи с небытием. Хотя Джулия не помнила момента осознания неизбежности собственного исчезновения, она помнит, что, будучи подростком, один или два раза позволила себе подумать о своей смерти. Ощущение было такое, будто передо мной открывается люк, и я падаю в черноту, чтобы остаться там навсегда. Думаю, что я запретила себе подходить к этому люку. «Джулия», — сказал я ей тогда, — «разрешите мне задать вам один простой вопрос. Почему смерть так ужасает? Что именно пугает вас в смерти?» Она ответила, не раздумывая: «Все то, что я не успела сделать в жизни». «Что вы имеете в виду?» «Мне придется рассказать вам историю своей художественной карьеры. Я хотела посвятить себя живописи. И мои учителя, и все вокруг давали мне понять, что я очень талантлива. Но несмотря на то, что в юности я получала достаточно одобрения и поддержки своего творчества, я решила заняться психологией и забросила живопись». Она немного подумала и добавила: «Хотя нет, не совсем так. Я не забросила краски. Я частенько начинаю что-то рисовать, но ничего не могу довести до конца. Я начинаю рисунок, а потом запихиваю его в ящик стола, который уже полностью забит незаконченными работами. И мой стол на работе тоже». «Но почему? Если вы любите рисовать и даже начинаете работать, что мешает вам это закончить?» «Деньги. Я очень занята, у меня полно пациентов». «Сколько вы зарабатываете и сколько вам нужно?» «Ну, не так уж много. Я принимаю пациентов по меньшей мере 40 часов в неделю, иногда больше. Но мне нужно оплачивать обучение двоих детей в частной школе, а это очень дорого». «А ваш муж? Вы говорили, что он тоже психотерапевт. Он работает и зарабатывает столько же?» «У него столько же пациентов, как у меня, а зарабатывает он даже больше. Он занимается нейропсихическими исследованиями, а это более прибыльно». «Ощущение такое, что денег у вас даже больше, чем нужно. Тем не менее, вы говорите, что потребность в деньгах мешает вам заниматься искусством». «Ну да, деньги, но все это немного странно. Видите ли, мы с мужем всегда соревновались, кто больше заработает. Ни один из нас этого не признает, однако соперничество все время присутствует. Я это чувствую». «Тогда разрешите задать вам вопрос. Представьте, что к вам приходит пациентка и говорит, что чувствует в себе талант и хотела бы заниматься искусством, однако не может себе этого позволить, потому что у них с мужем постоянное соперничество, кто заработает больше денег, которые им, в общем, не нужны. Что бы вы ей сказали?» Джулия ответила, не задумываясь, и я до сих пор помню, как она произносила эти слова с резким британским акцентом. «Я сказала бы ей, в таком случае ваша жизнь — абсурд!» Вот и Джулии нужно было отыскать способ прекратить жить в абсурде. Мы проанализировали дух соперничества в ее супружеских отношениях, а также истинный смысл набросков, пылящихся в ее столе и в шкафах. Например, мы подумали о том, не являются ли ее мысли о другой судьбе способом противостоять той прямой линии, которая протянута от рождения до смерти. Можно ли считать ее неоконченные работы расплатой за неисследованные глубины ее таланта? Возможно, Джулии важно было сохранять веру в то, что она могла бы создавать хорошие вещи, если бы только пожелала. Возможно, ее привлекала мысль, что она могла бы стать великой художницей, будь на то ее воля. Но могло быть и так, что ни одна из ее работ не достигала того уровня, которого она от себя требовала. Джулию особенно волновала последняя мысль. Она была недовольна собой и подгоняла себя стишком, который услышала на школьном дворе, когда ей было 8. «Хороший, лучше, лучший. Не давай себе покоя, пока хорошее не станет лучше, а то, что лучше, не станет лучшим. История Джулии – еще один пример того, какие скрытые формы может принимать страх смерти. Она обратилась к врачу из-за ряда симптомов, которые на самом деле маскировали страх смерти. Более того, как и в случае с Элис, эти симптомы проявились после смерти близкого ей человека. События, сыгравшего роль пробуждающего переживания и вызвавшего конфронтацию с собственной смертью. Лечение продвигалось быстро, и уже через несколько сеансов ее горе и болезненные реакции исчезли. Джулия сумела понять, что проблема заключается в неэффективности ее жизни, не дающей возможности самореализации. Что именно пугает вас в смерти? Я часто задаю своим пациентам этот вопрос, потому что он влечет за собой ответы, способные ускорить лечение. Ответ Джулии – все то, чего я не сделала в жизни, обнаруживает тему, неминуемо возникающую у людей, размышляющих о жизни перед лицом смерти. Возникает положительная корреляция между страхом смерти и чувством непрожитой жизни. Иными словами, чем менее эффективно прожита жизнь, тем болезненнее страх смерти. Чем меньше вы совершили за свою жизнь, тем больше боитесь смерти. Ницше убедительно высказал эту мысль в двух коротких высказываниях: «Проживи жизнь до конца» и «Умри вовремя». Так сделал и грек Зорба, сказав: «Не оставляй смерти ничего, кроме сожженного замка». Сартр в своей автобиографии писал: «Я полегоньку близился к кончине, зная, что надежды и желания мне строго отмерены для заполнения моих книг, уверенный, что последний порыв моего сердца впишется в последний абзац последнего тома моих сочинений, что смерти достанется уже мертвец». Ситуация Джеймса. Долгие отголоски смерти брата. Джеймс, 46-летний помощник юриста, обратился ко мне по ряду причин. Он ненавидел свою работу, чувствовал беспокойство и неприкаянность, злоупотреблял алкоголем, не имел близких отношений ни с кем, кроме своей жены, с которой был несчастлив. На нашем первом сеансе под целым сонмом проблем супружеских, профессиональных, межличностных, связанных с алкоголем, мне не удалось найти очевидной связи с такими экзистенциальными проблемами, как приходящесть, смертность или сама смерть. Однако вскоре я заметил проблемы, идущие из более глубоких слоев его личности. Как только речь заходила о его отчуждении от людей, мы всегда заканчивали обсуждение на одной и той же точке – на смерти его старшего брата Эдуардо. Эдуардо погиб в автокатастрофе в возрасте 18 лет, когда самому Джеймсу было 16. Два года спустя Джеймс уехал из Мексики и поступил в колледж в Америке. С тех пор он виделся со своей семьей только раз в году, в ноябре, чтобы почтить память брата в День мертвых – «El Día de los Muertos». Вскоре на каждом сеансе начала всплывать тема начала и конца. Джеймса не оставляли эсхатологические мысли. Он практически выучил наизусть апокалипсис. Но привлекал его и момент начала, в особенности древние шумерские тексты, в которых, по его мнению, указывалось на внеземное происхождение человечества. Мне было нелегко с ним работать. С одной стороны, ничего нельзя было сделать с его чувством скорби. Эмоциональную реакцию на смерть брата покрывала пелена забвения. О похоронах Эдуарда Джеймс помнил только одно. Он видел там себя и понимал, что он единственный, кто не плачет. Джеймс рассказывал, что он воспринимал ситуацию так, словно прочел в ежедневной газете о смерти в какой-то посторонней семье. Даже в День мертвых Джеймс чувствовал, что его тело здесь, однако разум и душа где-то далеко. Боится ли он смерти? Для Джеймса этот вопрос не имел смысла. Он не раз говорил, что смерть представляется ему лишенной всякой угрозы. На самом деле он считал это благоприятным событием и с нетерпением ждал ее как возможности воссоединения с семьей. Я изучил его паранормальные убеждения с разных сторон, изо всех сил стараясь не показать своего крайнего скептицизма и не вызвать у Джеймса защитную реакцию. Моя стратегия заключалась в следующем. Я пытался сосредотачиваться не на содержании, факторах за и против внеземных явлений или следов пребывания НЛО, но на двух других аспектах – на психологическом значении его интересов и на его эпистемологии, то есть пытался уточнить, каким образом он узнал то, что знает, и какими источниками и свидетельствами пользовался. Я спросил его, почему он, несмотря на прекрасное образование в одном из колледжей Лиги Плюща, упорно игнорирует научные исследования по вопросам происхождения человечества. Почему его влекут эзотерические убеждения? На мой взгляд, они не приносили Джеймсу ничего, кроме вреда, увеличивая его отчужденность. Он не мог поделиться ими с друзьями, боясь прослыть чудаком. Все мои попытки практически не давали результата, и вскоре терапия зашла в тупик. На сеансах он чувствовал беспокойство, вел себя вызывающе и, как правило, начинал наше общение скептическим или дерзким вопросом, например, «Ну и сколько еще продлится наше лечение?» Или «Ну что, я уже почти выздоровел?» Или «Ну что, мой случай относится к тем, которые позволяют докторам бесконечно качать деньги?» Но однажды Джеймс рассказал мне о своем сне, и все изменилось. Хотя он видел его за несколько дней до сеанса, он помнил все до мельчайших подробностей. Я на похоронах. Кто-то лежит на столе. Священник читает проповедь о технике бальзамирования. Люди по очереди подходят к телу. Я тоже стою в этой цепочке и вижу, что над телом была проделана огромная работа. Бальзамирование, косметические процедуры. Я пытаюсь сдерживаться и двигаюсь вперед вместе с остальными. Но вот мой взгляд падает на его ступни, затем на ноги, и я все продолжаю смотреть. На его правой руке повязка. Затем я смотрю ему в лицо и вижу, что это мой брат Эдуардо. Меня душат слезы, я начинаю плакать. У меня два ощущения — грусть и облегчение от того, что его лицо не закрыто и что у него прекрасный загар. «Он отлично выглядит», — говорю о себе. И когда я наклоняюсь к нему, я говорю: «Эдуардо, ты отлично выглядишь». Затем сажусь рядом со своей сестрой и повторяю ей: «Он отлично выглядит». Сон заканчивается тем, что я сижу один в комнате Эдуардо и читаю его книгу про НЛО из Роузвелла. Хотя у Джеймса не было никаких ассоциаций с этим сном, я попросил его использовать метод свободно всплывающих ассоциаций с теми или иными образами. «Вглядитесь в образы, стоящие перед вашим мысленным взором», — сказал я, — «и попытайтесь думать вслух. Просто опишите мысли, которые вам приходят. Постарайтесь ничего не пропустить, озвучивайте все, что приходит в голову, даже если что-то покажется вам глупым и бессмысленным. Я вижу торс, из которого выползают кишки, а потом их запихивают обратно. Вижу тело в бассейне, наполненном желтой жидкостью. Кажется, это жидкость для бальзамирования. Все, больше ничего». «А на самом деле вы видели тело Эдуарда на похоронах?» «Не помню. Думаю, что гроб был закрыт, потому что его тело было слишком изуродовано». «Джеймс, когда вы думаете об этом сне, на вашем лице сменяется столько разных выражений, возникает столько разных гримас». «Это довольно странное ощущение. С одной стороны, я чувствую, что не хочу заходить дальше и теряю способность сосредоточиться. Но с другой стороны, меня удерживает этот сон. В нем есть какая-то сила». «Я чувствовал, что этот сон крайне важен, поэтому продолжал настаивать. Как вы думаете, что означают ваши слова? Эдуардо хорошо выглядит. Вы повторили их трижды». «Ну, он и правда хорошо выглядел. Здоровый, загорелый». «Джеймс, но он же был мертв. Как может мертвый человек выглядеть здоровым?» «Не знаю. А что думаете вы?» «Я думаю, что его здоровый вид означает, что вы очень сильно хотели бы видеть его живым». «Разум говорит мне, что вы правы. Но все это просто слова. Я не чувствую этого». 16-летний парень теряет старшего брата в страшной автокатастрофе. Его тело изуродовано. Думаю, что этот случай наложил отпечаток на всю вашу жизнь. Может быть, настало время пожалеть того парня?» Джеймс медленно кивнул. «Я вижу, что вам грустно. О чем вы думаете?» Я вспоминаю тот телефонный звонок, когда моей маме сообщили об аварии. Я услышал буквально несколько слов. Понял, что случилось что-то страшное, и вышел из комнаты. Я не хотел слушать дальше. Не слушать, не слышать. Именно так вы и поступали со своей болью. Ваше отрицание, тяга к алкоголю, беспокойство — все это больше не принимается в расчет. Вот где источник боли. Когда вы закрываете за ней дверь, она стучится в окно или проникает в сны. Джеймс снова кивнул, и я добавил. А что вы думаете об окончании сна, о книжке про НЛО из Розвелла? Джеймс резко выдохнул и уставился на потолок. Я так и знал. Я знал, что вы об этом спросите. Это же ваш сон, Джеймс. Вы создали его, и вы поместили туда Розвелл и НЛО. Как все это связано со смертью? Вам что-нибудь приходит в голову? Не просто признаваться в этом, но я действительно нашел эту книгу в шкафу брата уже после похорон и прочел ее. Мне трудно объяснить, что я думал, но что-то в этом духе. Если бы я точно смог узнать, откуда пошло человечество, может быть, от инопланетян, моя жизнь стала бы немного лучше. Я бы узнал, с какой целью мы очутились на этой земле. Мне показалось, что Джеймс пытается оживить своего брата, присвоив его убеждения. Однако я сомневался, что все это идет ему на пользу, и решил до поры до времени хранить молчание. Наш совместный анализ этого сна существенно изменил ход лечения. Джеймс начал воспринимать свою жизнь, в том числе и нашу работу, намного серьезнее. Наши отношения значительно улучшились. Прекратились шутки о денежках, поступающих в мою кассу, и вопрос о том, сколько еще продлится наш курс и не вылечился ли он. Теперь Джеймс знал, что смерть нанесла ему в юности глубокую рану, что горе из-за смерти брата оказало огромное влияние на его жизнь и что сильнейшая боль не позволяла ему исследовать себя самого и мысль о собственной смерти. Хотя Джеймс так и не перестал интересоваться паранормальными явлениями, он серьезно изменился. Самостоятельно бросил пить, оставил ненавистную работу и начал собственное дело – дрессировку собак-поводырей. Это дело наполняло его жизнь смыслом, поскольку приносило реальную пользу людям. Кроме того, значительно улучшились отношения Джеймса с женой. Важное решение как пробуждающее переживание. У важных решений часто бывают глубокие корни. Любой выбор подразумевает отказ от чего-то, а любой отказ напоминает нам об ограничениях и о приходящем характере всего. История Пэт. На приколе. Пэт, биржевой маклер 45 лет, 4 года назад развелась с мужем и обратилась ко мне из-за того, что испытывала сложности в установлении новых отношений. Я работал с ней и раньше, за 5 лет до того, как она решила разойтись с мужем. Пэт решила вновь обратиться ко мне, потому что встретила Сэма, привлекательного мужчину, который заинтересовал ее, но в то же время вызвал сильнейший приступ страха. Пэт рассказала, что находится в парадоксальной ситуации. С одной стороны, она любит Сэма, однако ей тяжело продолжать отношения с ним. Последней каплей, вынудившей ее обратиться ко мне, стало то, что ее пригласили на вечеринку, где должны были присутствовать многие друзья и коллеги. Брать с собой Сэма или нет? Дилемма становилась все серьезнее. Пэт постоянно думала об этом. Откуда такие муки? На нашем первом сеансе, после безуспешных попыток отыскать причину ее тревоги, я попытался применить косвенный подход и предложил ей попробовать управляемую фантазию. «Пэт, давайте попробуем одну вещь. Мне кажется, это нам поможет. Закройте глаза и представьте, как вы с Сэмом приезжаете на вечеринку. Вы входите в комнату, держась за руки. Вас видят ваши друзья, они приветствуют вас, идут вам навстречу». Я на минуту замолчал и продолжил. «Вы видите это внутренним зрением?» Она кивнула. «А теперь продолжайте наблюдать эту сцену и прочувствуйте свои ощущения. Прислушайтесь к себе и рассказывайте мне обо всем, что чувствуете. Расслабьтесь. Озвучивайте все, что придет в голову». «Ну, вечеринка. Мне там не нравится». Пэт поморщилась, словно от боли. «Я отпускаю руку Сэма. Я не хочу, чтобы меня видели с ним». «Продолжайте. Почему нет?» «Почему? Не знаю». Он старше меня, правда, всего на 2 года. Но он очень хорошо выглядит. Работает в сфере связи с общественностью и умеет подать себя на публике. Но меня, то есть нас, будут воспринимать как пару. Немолодую пару. Я буду чувствовать себя связанной, ограниченной. Мне придется отказывать всем другим мужчинам. Связанность, еще раз связанность. Пэт широко открыла глаза. Вы знаете, я никогда раньше не думала об этой двойственности. Но это как в университете. Когда ты носишь значок клуба, в котором состоит твой парень, ты, с одной стороны, приколота к нему, но в то же время он держит на приколе тебя. Вы очень удачно сформулировали вашу проблему, Пэт. Какие еще ощущения? Пэт снова закрыла глаза и погрузилась в свою фантазию. А сейчас мне в голову лезут мысли о муже. Я чувствую свою вину за то, что наш брак распался. Я, конечно, знаю, что я ни в чем не виновата. Мы с вами обсуждали это и не раз. Но, черт возьми, эта мысль не оставляет меня. Этот неудачный брак — мое первое серьезное жизненное поражение. До тех пор все у меня шло как по маслу. Я понимаю, мой брак разрушен уже много лет. Но вот появление другого мужчины делает наш развод реальным. Это будет означать, что пути назад нет. Совсем. Это законченный этап моей жизни. Все ушло безвозвратно. Все исчезло. Да, да, я все это знала. Но только сейчас поняла это по-настоящему. История Пэт иллюстрирует отношения между свободой и ощущением смертности. Трудные решения часто имеют глубокие корни, достигающие фундамента экзистенциальной свободы и личной ответственности. Давайте посмотрим, почему Пэт было так мучительно сложно принять решение. С одной стороны, ее решение предполагает определенный отказ. Любое «да» предполагает свое «нет». С тех пор, как она почувствовала себя на приколе у Сэма, иные варианты, а среди них, возможно, были люди моложе и достойнее, были для нее потеряны. Прими она это обстоятельство, она почувствует себя по-настоящему на приколе у Сэма. Другие возможности будут для нее закрыты. Это сужение круга возможностей имеет свою темную сторону. Чем больше вы замыкаетесь в ситуации, тем меньше, короче и неинтереснее начинает казаться жизнь. Хайдеггер как-то назвал смерть невозможностью дальнейшей возможности. Так и страх Пэт, на первый взгляд из-за пустяка. Брать ли мужчину с собой на вечеринку? Набрал свою силу из бездонного колодца страха смерти. Необходимость принять это решение – послужило пробуждающим переживанием. Внимание к глубокому подтексту ее выбора сделало нашу работу гораздо эффективнее. Казалось, теперь Пэт яснее шла строго вверх и только теперь осознала, что к прошлому нет возврата. Она отпустила свое прошлое, отказалась от него, повернулась к будущему и вскоре смогла начать полноценные отношения с Сэмом. Иллюзии Пэт насчет того, что в своей жизни мы растем, развиваемся и движемся вверх, разделяют многие люди. Их серьезно подкрепляют идеи прогресса, выработанные западной цивилизацией, от эпохи просвещения до американского императива вертикальной мобильности. На самом деле прогресс – это всего лишь концепт, есть и другие способы осмысления истории. Древние греки не знали идеи прогресса. Напротив, они всегда глядывались назад, к золотому веку, который сверкал тем ярче, чем дальше уходил в прошлое. Внезапное осознание, что прогресс — это не более чем миф, может быть шокирующим, как для Пэт, и влечет за собой серьезную трансформацию идей и убеждений. Жизненные вехи как пробуждающие переживания. Другие случаи пробуждения, более обычные и не такие яркие, могут быть связаны с такими жизненными вехами, как вечер встречи одноклассников или однокурсников, день рождения, особенно такая дата, как 50 или 60 лет, годовщина, составление завещания, мысли о распределении наследства. Вечера встречи одноклассников или однокурсников. Вечера встречи одноклассников или однокурсников, особенно 30 или больше лет спустя, могут принести очень насыщенные переживания. К Когда мы видим своих одноклассников взрослыми людьми, то почти физически ощущаем течение жизни. А перечисление имен тех, кто уже умер, отзывается в нас еще сильнее и болезненнее. На некоторые встречи люди прикалывают на одежду свои детские фотографии, и участники сравнивают фото с лицами, пытаясь под нынешними морщинистыми масками отыскать невинные детские глаза. Мало кто может удержаться от мысли: «Такие старые! Они все такие старые! Что я делаю среди этих людей?» И главное, как в их глазах выгляжу я. Для меня такие встречи — это окончание рассказов, которые я начал читать 30, 40, даже 50 лет назад. У одноклассников общие воспоминания. Их объединяет чувство глубокой близости друг к другу. Они знали нас, когда мы были молодыми, не испорченными, когда у нас еще не было взрослого имиджа, часто оказывающегося лишь маской. Возможно, именно в этом причина того, что подобные встречи провоцируют всплеск новых браков. Однокашники вызывают в нас доверие, старые чувства вспыхивают с новой силой, и все выступают героями драмы, которая началась так давно и развивалась на фоне бесконечной надежды. Я советую своим пациентам посещать такие встречи и записывать свои впечатления. Мысли о распределении наследства. Распределение наследства неизбежно вызывает экзистенциальную тревогу. Вы обсуждаете свою смерть и своих наследников и думаете о том, как распорядиться деньгами и имуществом, которые вы накопили в течение всей жизни. Когда вы подводите итог своей жизни, неминуемо возникает множество вопросов. Кого я люблю? Кого не люблю? Кто будет скорбеть по мне? Кому мне стоит быть щедрым? В этот момент вы окидываете взглядом все прожитые годы, и вам нужно принять конкретные меры, чтобы подготовиться к окончанию жизни. Отдать распоряжение насчет похорон, разобраться с незавершенными делами. Один из моих пациентов, смертельно больной человек, начал приводить в порядок свои дела и провел много дней, просматривая свою переписку. Он хотел уничтожить все сообщения, которые могли бы так или иначе потревожить членов его семьи. Разбирая письма от бывших возлюбленных, он внезапно почувствовал приступ тоски. Окончательное уничтожение всех фотографий и писем, всех следов его страстей и восторгов вызвало неизбежный экзистенциальный страх. Дни рождения и годовщины. Значимые дни рождения и годовщины тоже могут служить сильнейшим пробуждающим переживанием. Хотя празднование дней рождения связано с подарками, тортами, открытками, веселыми вечеринками, что мы отмечаем в действительности? Возможно, вся эта мишура — лишь попытка замаскировать грусть от напоминания о неумолимом ходе времени. Психотерапевтам следует всегда обращать внимание на дни рождения пациентов, особенно если речь идет о значительных датах, и спрашивать о чувствах, которые они вызывают. История Уилла. 50-летие. Любой психотерапевт, который начинает тщательно анализировать вопросы страха смерти, бывает потрясен его вездесущностью. Я убеждаюсь в этом снова и снова. В тот день, когда я начал писать этот раздел книги, один из моих пациентов совершенно неожиданно и без какого-либо участия с моей стороны дал яркую клиническую иллюстрацию идеи пробуждающего воспоминания. Это была наша четвертая встреча с Уиллом, адвокатом 49 лет, человеком выдающихся умственных способностей и очень рассудочным. Он обратился ко мне из-за того, что потерял интерес к своей работе и мучился, что не нашел своим выдающимся умственным данным лучшего применения. Он закончил с отличием престижный университет. Свой рассказ Уилл начал с того, что некоторые коллеги открыто не одобряли его привычки работать сверхурочно, не получая за это денег. Он долго описывал обстановку у себя на работе, а затем рассказал о том, что всегда и в любых организациях чувствовал себя белой вороной. Я счел эту информацию важной и внимательно выслушал все, не вставляя никаких замечаний. Я отметил только его способность к сочувствию, проявившуюся в его работе ради общественного блага. После недолгой паузы он заметил: «Кстати, сегодня мне исполнилось 50». «И как? Как это ощущается?» Ну, моя супруга хочет что-то такое устроить. Она пригласила на ужин несколько наших друзей, но это не моя идея. Мне это не по душе. Не люблю, когда вокруг меня суетятся. О чем вы? Что именно вам не нравится, когда вокруг вас, как вы говорите, суетятся? Ну, мне неловко выслушивать всякие приятные вещи. Мой внутренний голос как будто все время шепчет. Они не знают, какой ты на самом деле. Или если бы они только знали... Ну и что бы они увидели, если бы знали вас по-настоящему? Спросил я. Я и сам не знаю. Мне трудно не только выслушивать, но и говорить другим людям что-нибудь приятное. Я не понимаю, почему так происходит, и не могу даже толком описать это. Ну, разве что, мне кажется, существует какой-то очень глубокий темный слой, которого я просто не могу достичь. Уилл, а вы можете назвать хоть что-нибудь, что когда-либо поднималось с этого глубокого слоя? Да, кое-что. Смерть. Если я читаю книги, в которых есть смерть, особенно если это смерть ребенка, я очень нервничаю. На наших сеансах что-то вызывало шевеление этого темного слоя? Нет, не думаю. Почему вы спрашиваете? У вас есть какая-то догадка? Я вспоминаю наш первый или второй сеанс, когда вас внезапно охватила какая-то сильнейшая эмоция. Вы даже прослезились. Вы тогда сказали мне, что слезы для вас — это большая редкость. Я не помню дословно. А вы можете вспомнить этот случай? Совершенно не помню. Я вообще не помню этот эпизод. Мне кажется, это как-то связано с вашим отцом. Погодите, дайте я посмотрю. Я подошел к компьютеру, открыл файл с его историей, набрал в строке поиска слово «слезы» и спустя минуту вернулся к Уиллу. Да, это действительно связано с отцом. Вы с горечью рассказывали, что вам ни разу не удалось толком с ним поговорить. А потом на ваших глазах показались слезы. Да-да, теперь я вспомнил. И... О, боже, я только что понял, что отец снился мне этой ночью. Но до этого момента я совершенно не помнил этого сна. Если бы вы спросили меня в начале сеанса, видел ли я сны сегодня ночью, я сказал бы, что нет. В общем, в этом сне я разговаривал со своим отцом и с дядей. Отец мой умер около 12 лет назад, а дядя еще раньше. Мы втроем стояли и мило беседовали о чем-то. И я услышал свой голос как бы за кадром. Они мертвы. Они мертвы. Но не волнуйся. Все в порядке. Во сне это нормально. Такое ощущение, что этот голос за кадром охраняет ваш сон, не дает проснуться. Вам часто снится отец? Никогда. Ну или я этого не помню. Уилл, сеанс уже подходит к концу, но мне надо задать вам еще один вопрос. Мы уже говорили об этом. Я имею в виду то, что вам трудно выслушивать и произносить приятные вещи. А здесь, в этом кабинете, вы когда-нибудь испытывали подобный дискомфорт в разговорах со мной? Помните, когда вы рассказывали о своей работе, я отметил вашу способность к сочувствию. Вы ничего не ответили. Я хочу вас спросить, что вы почувствовали в этот момент? Ведь я сказал вам приятную вещь. И будет ли вам также трудно сказать что-нибудь приятное мне? Я почти никогда не заканчиваю сеансов, не задав вопрос о том, что произошло за этот час. «Точно не знаю. Мне надо подумать», — сказал Уилл и начал вставать со стула. «Еще один момент», — удержал я его. «Скажите, какие ощущения вы испытываете от сегодняшнего сеанса и от общения со мной?» «Это был хороший сеанс», — ответил он. «Меня поразило то, что вы помните мои слезы на том раннем сеансе. Но должен признать, что мне стало действительно не по себе, когда вы спросили, трудно ли мне выслушать приятную вещь от вас или сказать что-либо вам». «Ну что же, я уверен, что этот дискомфорт даст нам новые плодотворные направления в нашей работе». Обратите внимание, что на этом сеансе тема смерти всплыла совершенно неожиданно, когда я спросил Уилла о его темном слое. Я редко подхожу к компьютеру посреди сеанса, чтобы отыскать что-либо в своих документах. Однако Уилл был настолько рассудочным человеком, что мне очень хотелось вернуться к тому единственному случаю проявления эмоций с его стороны. Давайте еще раз обсудим все экзистенциальные вопросы, за которые я мог ухватиться в случае с Уиллом. Во-первых, ему исполнилось 50 лет. Такие даты обычно имеют множество последствий во внутреннем мире человека. Затем на вопрос о его потаенном слое он, к моему удивлению и без каких-либо намеков с моей стороны, ответил, что начинает нервничать всякий раз, когда читает о смерти, особенно о смерти детей. А затем, также совершенно неожиданно, он вспомнил о своем сне, в котором разговаривал с покойными отцом и дядей. Когда я акцентировал внимание на этом сне, Уилл осознал тайную грусть и страх смерти, смерти отца, смерти маленького ребенка и стоящий за всем этим страх собственной смерти. Мы решили, что он боится проявлять чувства, чтобы не дать вырваться на свободу страху смерти. На последующих сеансах он еще много раз давал выход эмоциям, и я помогал ему открыто рассказывать о его темном слое и тех страхах, которые он не мог озвучить прежде. Сны как пробуждающие переживания. Многие знаменательные сны несут послание от глубинной части нашей личности и тоже могут служить пробуждающим переживанием. Вот, например, сон, рассказанный мне одной молодой вдовой, женщиной, погруженной в свое горе. Это очень ясный пример того, как потеря любимого человека может поставить осиротевшего перед фактом его собственной смертности. Я стою на застекленной веранде небольшого летнего домика и вижу, что недалеко от крыльца притаилось гигантское чудовище с огромной пастью. Мне очень страшно. Я боюсь, что что-то случится с моей дочерью. Я решаю принести жертву, чтобы откупиться от чудовища, и бросаю за дверь мягкую игрушку в красно-зеленую клетку. Чудовище заглатывает приманку, но остается на месте. Его глаза горят. Оно пристально смотрит на меня. Его жертва — я. Молодая вдова отлично поняла значение сна. Вначале она подумала, что смерть, угрожающая ей чудовище, которое уже забрала ее мужа, теперь пришла за дочкой. Но почти сразу она осознала, что жертва — она сама. Теперь ее очередь, и чудовище пришло по ее душу. Она попыталась успокоить его жертвой и отвлечь от себя, швырнув в него мягкую игрушку в красно-зеленую клетку. Она знала значение этого символа, мне даже не пришлось задавать вопросы. Ее муж умер в пижаме в красно-зеленую клетку. Но чудовище было неумолимо. Жертва — она. Безусловная прозрачность этого сна стала первым шагом нового направления нашего лечения. Женщина переключилась с переживания катастрофической потери на еще более серьезные мысли о конечности собственного существования и о том, как ей жить дальше. Я часто говорю своим студентам, молодым врачам, что пробуждающие переживания — это далеко не редкость, а основа работы психоаналитика. Соответственно, я трачу много времени на то, чтобы научить психотерапевтов распознавать пробуждающие переживания и использовать их в целях лечения. Вот, например, история Марка, чей сон распахнул дверь к осознанию проблемы смерти. История Марка. Кошмарный сон как пробуждающее переживание. Марк, 40-летний психотерапевт, обратился ко мне из-за навязчивого страха и повторяющихся панических атак по поводу смерти. На первом сеансе я отметил, что он очень беспокоен и тревожен. Его болезненно волновала смерть старшей сестры Джанет, умершей 7 лет назад. Их мать заболела раком костей, когда Марку было 5 лет, и умерла 10 лет спустя, пережив множество рецидивов и огромное количество изуродовавших ее операций. Джанет практически заменила ему родную мать. После 20 лет Джанет начала пить, стала хронической алкоголичкой и в конце концов умерла от цирроза печени. Марк был очень хорошим братом и никогда не бросал сестру во время болезни. Однако его не оставляли мысли о том, что он сделал меньше, чем мог бы, и что в смерти Джанет есть доля его вины. Мысль о вине была настолько упорной, что мне стоило больших трудов увести его от нее. Как я уже говорил, практически любое горе таит в себе сильное пробуждающее переживание, которое часто проявляется именно во сне. В одном из повторяющихся ночных кошмаров Марка он видел, как из руки его сестры текла кровь. Этот образ возродил к жизни одно детское воспоминание. Когда Марку было около 5 лет, его сестра была в гостях у соседей и дотронулась пальцем до работающего вентилятора. У него до сих пор стоит перед глазами воспоминание о том, как сестра с криком бежала по улице. Там была кровь. Так много ярко-красной крови и так много страха. Ее страха и его. Марк помнит, что он подумал, или должен был подумать, если Джанет, его защитница, такая большая, такая умная, такая сильная, на самом деле слабая, ее так легко сломать, значит, ему действительно есть чего бояться. Как она могла защитить его, если не могла защитить саму себя? И, скорее всего, в его подсознании мелькнула следующая мысль. Если моя сестра должна умереть, то значит, и я тоже. Когда мы начали более открыто обсуждать вопросы смерти, страх Марка еще более возрос. Разговаривая со мной, он часто ходил туда-сюда по кабинету. В жизни он постоянно двигался, устраивал себе одну поездку за другой, пользовался любой возможностью посетить новое место. Он не единожды думал, что пусти он корни в каком-то одном месте, он станет удобной мишенью для старухи с косой. Марк чувствовал, что абсолютно вся его жизнь — лишь кружение над аэродромом под названием «Смерть». Мы работали с Марком целый год, и однажды его посетило очень яркое сновидение, которое помогло ему освободиться от чувства вины из-за смерти Джанет. «Мои пожилые дядя и тетя собираются навестить Джанет, которая находится за 7 кварталов от нас». В этот момент Марк попросил листочек бумаги и нарисовал квадратик 7×7, схему расположения объектов в своем сне. «Для того, чтобы добраться до Джанет, им нужно перейти реку. Я тоже должен идти к ней. Но у меня были какие-то дела, и я решил пока остаться дома. Когда они собрались выходить, я подумал, что нужно передать небольшой подарок для Джанет. Потом они уехали, и я вспомнил, что забыл открытку, и побежал за ними. Я помню, как выглядела эта открытка. Довольно формально и обычно. Там было написано «Для Джанет от брата». Каким-то образом я мог видеть Джанет. Она стояла в клеточке на том берегу реки и, кажется, махала рукой. Но я не испытывал особых эмоций. Образный ряд этого сна совершенно ясен. Пожилые родственники умирают. Символически, пересекают реку. И идут навещать Джанет за 7 кварталов. Она умерла 7 лет назад. Марк решает остаться, хотя и знает, что позже ему тоже придется пересечь эту реку. Он знал, что у него еще есть дела. Чтобы остаться в жизни, он должен был освободиться от своей сестры. На это указывает формальная открытка, сопровождающая подарок, и то, что он не был расстроен, видя, как она машет ему с того берега. Этот сон стал предвестием перемен, и терапия начала приносить плоды. Страх смерти постепенно утихал, и Марк смог сосредоточиться на своей жизни и работе. Сны открыли двери в понимание многим другим пациентам, в том числе Рэю, хирургу, который собирался на пенсию, и Кевину. Работа с ним дала хорошие результаты, и он перестал нуждаться в терапии. История Рэя. Выход на пенсию. Рэй, хирург 68 лет, обратился за помощью из-за постоянного страха перед неминуемым выходом на пенсию. На нашем втором сеансе он пересказал мне небольшой отрывок своего сна. «Я иду на вечер встречи одноклассников. Я захожу в школу, и на стене недалеко от входа вижу классную фотографию. Я долго рассматриваю ее и вижу лица всех своих одноклассников, кроме себя. Я не смог найти самого себя». «Какие чувства вы испытали во сне?» — спросил я. Я всегда первым делом задаю этот вопрос, потому что очень важно знать, какие эмоции связаны со сном или с какой-то его частью. «Трудно сказать», — ответил он. «Сон был тяжелый или серьезный, но в любом случае не из веселых». «Какие ассоциации он у вас вызвал? Вы все еще видите его своим мысленным взором? Чем меньше времени прошло с момента сна, тем больше вероятно, что ассоциации пациента несут в себе ценную информацию». Рэй кивнул. «Ну да, самое главное — это фотография. Я отчетливо вижу ее. Я мало кого узнаю на ней, но каким-то образом знаю, что меня там нет. Не могу себя найти». «И какой вывод вы можете сделать?» «Точно не знаю, но тут 2 варианта. Возможно, это чувство, что я никогда не был полноправным членом школьного коллектива. да и вообще любого коллектива. Я никогда не пользовался популярностью. Всегда за бортом, кроме разве что операционной. Он замолчал. «А второй вариант?» — подсказал я. «Ну, самый очевидный». Он понизил голос. «То, что на фотографии весь класс, а меня нет. Может быть, это означает или предвещает мою смерть». Этот сон содержал много богатейшего материала, давшего новые направления терапии. Например, я мог работать с чувством отчужденности, непопулярности, нехватки друзей, с дискомфортом, который он испытывал везде, кроме операционной. Я мог оттолкнуться от фразы «не могу найти себя» и начать работать с ощущением удаленности от центра собственной личности, с неудовлетворенностью своей деятельностью. Я мог предположить, что ему нужно изменить свою жизнь и прожить ее остаток осмысленно и с пользой. Таким образом, из одного сна всплыли темы, с которыми мы работали целый год. Но сильнее всего мое внимание привлек сам факт его отсутствия на школьной фотографии, и я не пропустил мимо ушей комментария насчет смерти. Казалось, вот самый важный вопрос. В конце концов, Рэю уже 68 лет, и он обратился ко мне из-за стресса, связанного с выходом на пенсию. Каждый, кто задумывается о пенсии, неминуемо думает и о смерти. Подобные мысли нередко воплощаются во снах. Окончание терапии как пробуждающее переживание. Ситуация Кевина. Пробуждающее переживание. На нашем последнем сеансе Кевин, 40-летний инженер, чьи приступы страха смерти практически исчезли за 14 месяцев терапии, рассказал о таком сне. «Я бегу по длинному зданию, меня кто-то преследует, но я не знаю кто. Мне очень страшно, я сбегаю по ступенькам в какой-то подвал. Я вижу, что с потолка сыплется песок, тонкой струйкой, будто в песочных часах. Вокруг темно, я иду дальше и не могу найти выход, а потом в конце коридора вижу, как медленно открываются двери огромного склада. Хотя мне и страшно, я вхожу в них. Чувство в этом сне — страх и тяжесть». Я попросил Кевина рассказать мне свои ассоциации, но их было мало. Сон казался ему абсолютно пустым. С экзистенциальной точки зрения мне было понятно, что окончание наших сеансов и прощание со мной могло вызвать у него мысли о других потерях и смерти. Два образа из его сна особенно привлекли мое внимание. Тонкая струйка песка, как в песочных часах, и двери склада. Я не стал озвучивать свои идеи, а вместо этого попросил Кевина найти ассоциации с этими образами. Какие мысли вызывают у вас песочные часы? Мысли о времени, о том, что оно уходит. Полжизни уже прошло. А склад? Склад тел. Морг. Это наш последний сеанс, Кевин, и он подходит к концу. Да, я тоже об этом подумал. Кроме того, морг, склад тел, вы уже несколько недель не говорили о смерти. А ведь изначально вы обратились ко мне именно из-за этого. Такое ощущение, что окончание терапии воскрешает в вас старые страхи. Видимо, да. И я задаю себе вопрос, действительно ли я готов закончить терапию. Опытные терапевты знают, что такие вопросы нельзя считать достаточным основанием для продолжения терапии. Пациенты, прошедшие серьезный курс лечения, обычно воспринимают его окончание очень двойственно. Один человек отозвался о психотерапии как о циклотерапии. Человек снова и снова решает одни и те же проблемы, с каждым разом все укрепляясь в новом измененном качестве. Я предложил Кевину все-таки закончить нашу работу, как мы и планировали, но встретиться еще раз спустя 2 месяца. На этом сеансе Кевин чувствовал себя отлично, и я увидел, что он с успехом применяет в жизни то, чего мы с ним добились. Итак, пробуждающие переживания могут быть самыми разными. От тех, что испытал на смертном одре Иван Ильич, или тех, которые переживают больные раком, готовясь к смерти, до менее острых конфронтаций, происходящих в повседневности. Дни рождения, вечера встречи одноклассников, сны, ощущение пустого гнезда, горе. Их объединяет одно – они становятся началом пробуждения. Часто процессу осознания способствует помощь другого человека, будь то специалист или просто друг, восприимчивый к подобным вопросам. Смею надеяться, не без помощи этой книги. Не надо забывать о том, что все эти переживания несут с собой один смысл. Конфронтация со смертью провоцирует страх, но в то же время может сделать жизнь значительно богаче. В главе 4 я расскажу о следующем шаге на пути преодоления страха и обогащения жизни. Мы поговорим о роли идей.